Глава 12. Надя. Неделю спустя. «Я заняла первое место на Олимпиаде!» Войдя в дом, радостно кричит Злата. Пробегает в гостиную, кидает на пол рюкзак и, танцуя, кружится на ковре. «Первое место, мам! Первое!» «Умница моя!» Улыбаясь я, глядя через очки на Аврору, которая скромно стоит в дверях комнаты. «Мам, со мной Аврора. Можно мы немного у нас посидим?» «Конечно. Дедушка Саша приезжал. Привез вкусняшки из твоего любимого кафе. Уже все остыло, наверное. Разогрей, пожалуйста. Аврора, ты голодна?» Спрашиваю, не поворачивая голову в ее сторону. «Да, я бы поела», — смущенно отвечает девочка. «Кстати, нам через час нужно снова приехать в гимназию», — по пути в кухню выкрикивает Злата. «Будем готовиться к концерту». «Ты предупредила водителя?» — уточняю я. «Нет, нас папа Аврора отвезет, он сам предложил». Аврора теперь частый гость в нашем доме, чему я безумно рада. Девчонки сразу нашли общий язык и теперь практически не расстаются. Даже в гимназии сидят за одной партой. Аврора — копия отца. Симпатичная, кореглазая, с длинными темными волосами и ямочкой на подбородке, точно такой же, как у Юрия. Один раз он приходил ко мне поговорить насчет гимназии и задал много правильных вопросов, из которых я поняла, как сильно он любит дочь и как ему важно ее образование. Марк тоже с ним успел познакомиться. «Сейчас встретил нового владельца дворца», — усмехнулся муж, завистливо выделив последнее слово. «Надо быть круглым идиотом, чтобы купить его за такие бабки». «Это не наше дело», — пожала плечами я. «Может, у него много лишних денег». Повисла пауза. Затем Марк глубоко вздохнул. «Да, может. А вот у меня сейчас полная задница. Скоро нечем будет платить людям зарплату». Я уже это слышала в годовщину нашей свадьбы. Тогда он приехал домой с букетом цветов и сказал, что подарит подарок чуть позже. Спел песню о том, как все плохо на работе и что на какое-то время придется включить режим экономии. Я так сразу и вспомнила, как он экономит на своей любовнице. Дорогущие серьги, аренда загородного дома, ужины в дорогих ресторанах. А на мне, значит, решил экономить. Хотя что еще можно ожидать от человека, который спит с секретаршей, пока слепая жена находится на операции? Несколько дней назад, пока Марк был в ванной, я прочитала его переписку. «Марк, я больше не могу находиться одна в четырех стенах. Не сплю, не ем, ничего не могу делать. Постоянно думаю о том, что ты оставишь меня одну с ребенком. У меня начались панические атаки. Боюсь, как бы с малышом не случилось ничего плохого. Мил, мы все уже обсуждали. Скоро Надя сделает операцию, и если она поможет, то я сразу подам на развод. Ждет, когда я прозрею. Что ж, тогда не вижу смысла тянуть резину. Чем быстрее разведемся, тем лучше. Иначе я точно на чем-нибудь проколюсь». Пару дней назад Злата пришла из школы в распахнутой куртке. Я уже открыла рот, чтобы заругать ее, но силой себя остановила. Потом она достала из холодильника питьевой йогурт, и я по привычке сказала ей, чтобы она посмотрела дату производства. «Мам, а ты откуда знаешь, что я йогурт взяла?» — заторможенно спросила дочь, глядя на меня глазами-блюдцами. «А, так ты йогурт взяла? Просто сегодня деда Саша приезжал. Он сказал, что привез какой-то творожный десерт и поставил его в холодильник. Я думала, что ты его собираешься попробовать». «Творожный десерт?» — нахмурилась дочь и устремила взгляд в холодильник. «Хм, не вижу». Конечно, не увидела, потому что я соврала. Уже не знала, как выкрутиться. «Наверное, я что-то путаю». «Наверное», — хохотнула Злата, снова ничего не заподозрив. С дочерью такие номера прокатывали, а вот с Марком все было куда сложнее. Кто бы знал, сколько раз я хотела его придушить подушкой за все его гадкие унизительные поступки. Клянусь, чуть не сорвала с себя очки, когда он, лежа рядом со мной в кровати, переписывался с любовницей, но при этом делал вид, что работает в ноутбуке. «Надюш, я тебе не мешаю?» — спросил тогда заботливым тоном. «Я просто готовлюсь к завтрашнему совещанию. Если хочешь, уйду в гостиную. Там постучу по клаве». Я ответила, что все хорошо, а у самой руки чесались залепить ему звонкую пощечину. Слава богу, он на несколько дней уехал в командировку. В реальную командировку на этот раз. Детектив присылал мне фотографии из Ярославля, на которых Марк все время находился на объектах. И, кстати, рыжей с ним не было. Видимо, осторожничает перед разводом. Молодец. Вот только это ему уже никак не поможет. Возомнил из себя акулу бизнеса. К совещаниям готовился, лежа со мной в кровати. давал интервью, в одном из которых упомянул о том, как переживает за мое состояние. Всем показывает, какой он ответственный руководитель и заботливый муж. Но уже совсем скоро народ увидит его истинное лицо. Ждать осталось недолго. Пока что только я и дядя знаем о том, что он не акула вовсе, а рыбка аквариумная, которая плавает с крючком во рту и не догадывается об этом. Что ж, настало время как следует дернуть за этот крючок и обломать ему плавники. «Дядь Саш, давайте готовиться к операции. Пишу, пока Злата с подружкой обедают на кухне. Марк сегодня вечером приедет из командировки. Скажу ему, что завтра ложусь в больницу». «Понял. Утром подготовлю отдельную палату и буду тебя ждать».